Глава 24. Выход на оперативный простор. О чем говорили-то, Слав? Гнат долго, очень долго сидел рядом молча, не решаясь спрашивать старого друга. Но, вздохнув глубоко, пересилил-таки себя. Да как-то обо всем сразу и ни о чем. Задумчиво глядя на основавших и копошившихся внизу плотников на причалах, ответил великий князь. Про богов в основном. Но было бы странно, если бы вы с ним, это слово воевода выделил с неожиданным почтением, про девок трепались. Это да, кивнул Всеслав, будто не торопясь выныривать из глубоких раздумий, в которых мы пребывали с ним с той поры, как поклонился нам белый старец Станислав и ушел. Ровно и твердо, как зрячий. Про поход до лихозубов было. Ясно, что интересовала рысь сильнее всего. «Было. Всех одолеем, вернемся с победой и богатой добычей», — ровно ответил чародей. Хоть об этом в разговоре с верховным волхвом и не прозвучало ни слова, но воинам, даже главному из них, знать об этом было совершенно не обязательно. Многие знания радости не несут. А ответ за свои слова держать перед богами и самим собой мы с князем были приучены с самого детства. Оба. «Ох, хвала богам! Не зря пришли!» Бесстрашный, злой в битве Гнат Рысь выдохнул с таким облегчением, будто камень с души сбросил, или батарею с ноги, уроненную нехорошим человеком. Ясное дело, не зря. Завтра на рассвете рать нашу совет семерых проводит. Наверное, скажут чего, — предположил Всеслав. «Это уж как пить дать. Эти скажут, так скажут. Наши, Слав, о таком мечтать не могли. Некоторым про Аркону да волхвов здешних еще отцы да деды и прадеды баяли. Тайна заповедна. Говорили, как Ярослава Храмца здесь и на порог не пустили. А ты, вон, с их старшим едва ли не полдня с богами толковал. Ух!» И жестокий страшный воин передернулся от эмоций, переполнявших его. Став похожим на прижавшего уши и поднявшего шерсть на холке волка еще сильнее. Утром у причалов стояли, покачиваясь на небывало тихой для этих мест воде, почти два десятка лодей. И даже шведы, известные знатоки и пижоны, смотрели на них с детским восторгом. Никто и не думал спорить с тем, что на Руяне-Рюгене мастера корабела делали лучшие суда. И обводов их бортов, украшенных щитами, выглядели по сравнению со шведскими драккарами, как правительственная чайка, по сравнению с обычной 24-й «Волгой». Технически вполне себе похожи, но в то же время заметно и очень ощутимо по-разному. С тем транспортом, что доставил нас от Полоцка, сравнить не хотелось вовсе. После того, как Всеслав грустно, согласно хмыкнул, поглядев в моей памяти картинки черной лаковой красавицы, белой машины с оленем на радиаторной решетке, меж круглых, как акулий глаз, фар, и телеги для трактора «Сороковки». Дружины, выстроившись на кораблях, смотрели во все глаза на берег. Там полыхал жарко высокий костер, вокруг которого стояло семеро старших, смелых, мудрых, вещих. Семеро самых-самых, предкам и предшественникам которых прислушивались с уважением и почтением, вожди всего ведомого мира. А теперь лишь несколько народов и племен по обе стороны Варяжского моря. Я не знал, как это называлось, гимны, хоралы, напевы или как-то еще, но это совершенно точно было молитвой. Только не той, которой Богу говорят о том, что он и так знает и просит что-то для себя, похвалив его. Здесь было иначе. В глубине моей памяти откуда-то открылись образы и фразы, значений которых я не понимал. Но когда они слились, объединились с памятью великого князя, стало яснее и понятнее, чем отличались былинки от кощунников, ведуны от волхвов, знахари от облакопрогонников и десятков иных, о коем в моем мире знать не знали, потому что забывать те сокровенные знания начали уже сейчас. Белые старцы под белыми камнями, вокруг гудевшего белого пламени костра, говорили и пели о древних силах и старой крови, о памяти, что хранила в себе подвиги и победы предков, и о том, что наконец-то после сотен лет им не стыдно попросить Свято Вито глянуть на детей и внуков своих, потому что они, те дети и внуки, начали вспоминать, как после тяжкой болезни и сами себя, и его, и других старых богов. Оттого и враги им стали доставаться такие, с какими простому человеку и не совладать. Но здесь, на крепких ладьях, простых не было. Здесь выходили на бой правы за свою память, свою землю и будущее своих детей великие. И шли они за такой победой, о которой предстояло помнить вечно. Ветер, поднявшийся вдруг над причалами над водой, трепал волосы, бороды и пламя костра, то прижимая его к земле, то вскидывая на два человеческих роста, за плеской которого во все глаза смотрели те, кого семеро старых называли великими. «Ходка идем», — заметил Всеслав, глядя, прищурившись за чайкой, что словно висела на одном месте, справа распахнув белые крылья, и держалась на виду, кажется, от самой Арконы, которые покинули сразу после того, как осветили, благословили волхвы и самострелы Яновых, да все щиты со знаками вождей, и передали их на ладьи. Воины, принимавшие их и круглые, и каплевидные, кланялись семерым низко. А когда сжимали рукояти и ременные петли щитов, улыбались широко и радостно, будто самим богам руки жали. «Круто вы дело знают», — ответил Гнат. «А на тебя не косятся, вроде шведов давеча, потому как свято верят, что ветер попутный не ты начаровал, а их волхвы. А то б тоже озирались, верно тебе говорю, а точно не ты». На лице друга робкое сомнение, в последний раз гостило, кажется, никогда. «И вдруг на тебе». «Точно, не я», — уверенно отозвался Всеслав. «Ветрами я повелевать умею так же, как и ты, ежели с вечера гороха с укропом наемся». Рысь хмыкнул, но, кажется, не поверил до конца. «Что слышно с берегов?» — спросил у него великий князь. «По знакам, судя, руяне говорят, что с той стороны 3 ночи назад 2 лодки прошли малых. Разминулись мы с ними». «Повезло», — кивнул Всеслав. «Им?» — улыбнулся Гнат. «Нам. Приметили бы на чистой воде издалека да к берегу рванули. И назад. И вся наша придумка тайная псу под хвост», — пояснил чародей. Яробой говорил, «за 7 до прихода нашего они обложат бухту вдоль берегов до самого города», — покосился на друга воевода. «Сколько людей у них сейчас, знаешь?» «И я не знаю. И где они есть и как обучены, мне тоже неведомо. Поэтому встречать вражин до срока никакого желания не имею», — равнодушно пояснил Всеслав. «Не веришь союзникам?» — насторожился Рысь. «Глазам верю, Гнатка. Да и те врут иногда. То нужного не приметят, то лишнего, чего и не бывало, углядят. Ты ту бухту видел на рисунке? Она как Двина, от Горян до Глинищей. Там, где вдоль берегов выстроится 5000 потребно. За 2 седмицы направить их туда незаметно — трудное дело. Особенно, если тех 5000 под рукой и нет. Думаю, обложат они западный берег плотно. А пока до него доберемся, сторожиться лучше. Потому и залив этот, бельт малый, по темному станем проходить. Моих разве по берегам пустить? — предположил воевода, глядя на друга выжидающе. — Непременно. Напомни, как та заводь, что раньше нужной будет, зовется. — Экерна, — тут же ответил Рысь, серьезно, без обычных своих прибауток жалоб на здешние названия, а какие только языки ломать приличным людям. Туда с 2 ладьями руян своих 2 пошлешь, и Яновых столько же с самострелами. Там домчат до западного берега, озеро обойдут и лесами до самого Шлезвига. Скрытно, тихо, на глаза даже сойкам не попадаясь. Всеслав поискал и снова нашел взглядом чайку, которая будто и вправду провожала их от руян острова. На западном берегу того озера, верстах в 20 от крепости тамошнего графа Энгельгарта, встретят вас люди Будивоевы, старого здешнего племени вагров-вождя. Ему саксы-германцы на исконных своих землях тоже радости не прибавляют. Гнат смотрел и слушал очень внимательно. И если и удумал о том, что эти новости с удовольствием узнал бы пораньше, то виду не подавал никак. Станислав вчера пообещал предупредить его. Верно, тоже не только для красоты я голубей там в Арконе видал. А Энгельгарту весь взялся сам Свен Эстридсон передать. И не сегодня, завтра сделать должен. Граф тот, говорят, хоть и посажен на эти земли Генрихом, ни сам убиваться за империю не станет, ни людей своих класть. Ему больше по душе крепости возводить из камня. Вон, вторую уж сгородил. Если сговорятся они, продолжат себе строиться. Только янтарь и серебро уже будет не Генриху, а Свену отправлять. «Опечалится, наверное, император», — предположил рысь осторожно. «Наверняка. Главное, что прошло все так, как задумано. А уж опечалить тогда у нас выйдет тьму народу гнатка. Вильгельм рыдать в голос будет. Фризы взвоют. Генрих в тоске вообще в монастырь не ушел бы. А Хольстены? А Хольстенам, если по-нашему все выйдет, все равно будет. Как говоришь, заводь зовется та? Экерна? Рачья бухта? Свагрского, если толмачить?» Недобро улыбнулся воевода. «Раки — это хорошо. Раки — это по-нашему». Ответная улыбка чародея тоже миролюбием не лучилась. Ладьи, уходившие влево вдоль побережья, набрали почти с места такой ход, что будто на мощных японских моторах шли, а не на руянских веслах. Настоящие касатки, киты-убийцы. Остальная флотилия ушла под парусами прямо к северному берегу Рачьей бухты. И в шлейф тянулась тихо, без огней, почти без звуков. То, что по воде шум разносился очень хорошо и мог достичь чужих чутких ушей, знали все. Поэтому на веслах сидели те, кто умел махать этими здоровенными бревнами почти беззвучно, поднимая лопасти из воды под углом и также опуская их. В начавшем ложиться густом предутреннем тумане иногда слышались голоса людей и скотины с берегов. Но ни тревоги, ни предостережения в них не было. Жизнь шла своим чередом, привычным укладом пока. «Датчан нет, Услав», — прошептал на ухо Гнат. Условлено было, что на переправе со злившим рысь названием Мьозунг после захода в шлей воинов Свена днем всегда будет виден датский щит на одном из причалов, а ночью по правую руку будет обязательно гореть костер, которого не было. «Пляшем дальше, махни круту», — также негромко отозвался чародей. Ждать союзников в самом узком месте бухты было опасным идиотизмом. Корабли руян проскользнули узкое место, набрав ход заранее, накатом или наплавом, если можно так сказать, и опускали почти беззвучно весла, лишь отойдя чуть дальше на открытую воду. А за песчаной косой налегли на них во всю силу, домчав почти мгновенно до последнего, перед финальной точкой на маршруте узкого места. Отсюда, где от берега до берега было всего пару сотен сажей, начиналась последняя часть бухты Шлей. В смешных, но тревожных пяти верстах на юго-западе находились развалины опустошенного, крутовыми, богатого торгового города Кедебю. На севере-западе стоял Шлезвик, целый и невредимый, пока. Ладьи разделились, шесть из них остались держать этот перешеек, приди вдруг кому охота сбежать или, наоборот, налететь со спины с подмогой. Остальные пошли к северному берегу и высадили воинов. Серые тени сновали в густом тумане беззвучно, как самые настоящие демоны, почти 1500 которых растворились в невеликом прибрежном лесочке вмиг. Сидели молча, ни огня, ни дыма, никто не вострил мечей до секир, не пел песен. Зайди в этот лесок кто из местных, удивился бы страшно, хотя вряд ли успел бы. Оставшиеся в подобии лагеря ратники наверняка на всякий случай убили бы любого, кто заглянул бы к ним. Их было чуть больше 1000, остальные ушли на разведку. Утренние часы той самой собачьей вахты, про которую я знал еще в свое время, той поры, когда спать хочется перед рассветом сильнее всего, были в разгаре. И упускать их не стали ни наши, ни руяне, ни шведы. До города было слишком близко, чтобы откладывать осмотр местных, спавших достопримечательностей на потом. «Если не дождемся датчан?» — спросил спокойно Крут. «Ударим сами. Но, думаю, день-два и придут они». «Свен не показался мне болтуном или лгуном», — ответил Всеслав. «А если они с Олафом спелись с Генрихом, запрут нас в этой луже, подтянут тяжелую конницу посоху, да и нападут?» Каген Рожебородый вряд ли боялся или даже опасался того, что произнес сам только что. Судя по нему, он просто скучал без обещанных волхвами подвигов и побед, достойных того, чтобы быть упомянутыми в сагах. «Помрут тогда? Чего?» — равнодушно пожал плечами чародей, сделав вид, что не заметил того, как дрогнули еле уловимо лица соратников. «Мы обо всем давно уговорились на берегу. На далеком берегу, в Юрьеве Русском». Судя по улыбке великого князя, название города пришлось ему по душе. Или воспоминания о жене и детях так отразились на его лице, где за последние пару недель походов добрые эмоции почти не появлялись. «Ты так в себе уверен?» — уточнил Руянин. «В нас, брат. Вот в нас троих я сейчас уверен точно. Прийти сюда, чтобы заманить меня в ловушку и сдать врагу — страшная, непоправимая глупость. Не верю я в то, чтобы Крут Гривенич, Гроза Морей или Хаген Тысяча Черепов надумали такую славу подлую себе сыскать». Всеслав смотрел на клубы тумана, что, кажется, начинали становиться чуть прозрачнее. «Значит, скоро станет виден пригород, и вернутся с новостями наши». Шведский ярл, как всегда, когда слышал свое почетное прозвище, расправил еще шире плечи и выпятил вперед рыжую бороду. Крут глянул на него, лишь ухмыльнулся в усы. Дозоры возвращались, когда туман почти сошел, и появлялись также бесплотными тенями, какими пропадали в предрассветной мгле. «А, Хель, тебя забери!» — прошипел, дернувшись, один из шведов, когда из-за дерева прямо к ним вышла фигура, увитая мхом, травой, веточками, настолько, что от окружающей нас картины почти не отличалась, сливаясь с пейзажем практически полностью. «Пожалей, толстуху Хель!» — усмехнулся чародей. «Этот, если к ней заявится, в раз некому станет за вашими покойниками присматривать. Они все со срам обратно на землю полезут. Как сходи, летит!» Старшина одного из гнатовых десятков поклонился великому князю с неожиданно белозубой улыбкой, что будто расколола ствол дерева, на который было похоже его разукрашенное лицо. Глаза его блекло прозрачные, льдистые, который раз напомнили мне того полковника в погонах, старшего лейтенанта. Служба и навыки у них были явно схожими, да и возрастом Тит был старше многих в дружине, но и это оказалось совсем не тот случай, когда с годами специалист терял хватку и навыки. «Тихо, княже, как в пустой холодной бане. Либо вовсе и в ус не дуют, либо скоморохи они все сплошь еще хлеще тех франков, Роже и Алиски», — начал докладывать он, приняв с благодарным кивком от воеводы берестяной ковшик и жмень чистого мха, смывая с лица и рук жир, грязь и золу с жеванной травой. «Народишко всяк своим делом занят. Стражи не больше обычного и спокойные все, как бугаи после работы, не ждут нас, думаю». «Хорошие вести, друже. Дальше говори», — велел Всеслав, услышав, как Крут и Хаген почти беззвучно помянули богов благодаря за услышанное. «На западном берегу наши даруяне притаились так, что в упор не сыщешь. С ними буди воевы, но в дневном переходе, чтобы не мельтешить у врага под носом до сроку. С нами их воевода Вельмир идет. К обеду будет, сам все расскажет». «Почему сразу не привели?» — насторожился Рожебородый. «Не обучен он по-нашему ходить, ярл. Шумный, как лось в камышах. По долгой дуге ведут с оглядкой, чтобы не обронить по дороге», — спокойно ответил Тит после кивка Всеслава. «Еще что важного скажешь?» В голосе круто слышалось нетерпение. «Твои княжи двумя поясами охватили крепость. Ну, от воды до воды, то есть. Стоят хорошо, тихо. Главное, дорогу на полдень оседлали, на случай, если Генриху надумают здешние за подмогой посунуться. Большой силы прямого прорыва удержать смогут навряд ли», — продолжил также неторопливо докладывать разведчик, не обращая внимания на то, как нахмурился морской волк. «А еще княже слышал, что Велимир от самого Энгельгарта вести несет. Что там, какие они, не ведаю. Вагры упрямые, как...» Он с сомнением посмотрел поочередно на шведов, руян и своих, но, видимо, не смог определиться с определением, чтобы не нагнетать, упрямый, короче говоря. Это был момент довольно тонкий, в планах наших изначальных, не фигурировавший. Здешние славяне, пусть и дальние, но родня, могли с одинаковой долей вероятности выступить как с нами, так и против нас. Саксонский граф рассматривался дополнительным противником, вполне способным ударить в спину, когда мы осадим Шлезвиг, и послать гонцов к императору. Подмога вряд ли подоспела бы, конечно. Но вот последующий переход до Кентербери мог мгновенно обрасти такой кучей вопросов и проблем, что запросто пошел бы ко дну или прахом. Эти варианты чародею не нравились совершенно, и окружающие легко могли прочитать об этом на ставшем еще более жестким лице. «Каген, твоим надо ночью обойти город и усилить Крутовых. Уходить Хольстоны станут или водой, или той самой дорогой, что на полдень. Выпускать их нельзя. Это мы еще про норы их подземные ничего не знаем», — обратился к Рыжебородому Всеслав. «Усилим, раз надо. К утру завтрашнему там станем. По той долгой дуге пройдем. Покажешь, друже. Мои великаны тоже не обучены так, как ваши, по лесам бесшумно гулять». «Вполне дружелюбно», — спросил у Тита Хаген. «Проводим. Как не проводить?» — кивнул разведчик. «На закате завтра обложим город. С четырех сторон закроем, да потребуем начальных людей выдать головами. 2 дня, и дальше пойдем», — уверенно сказал чародей. «Верно, Свен говорит. Трудно с тобой спорить», — с многозначительной паузой проговорил Крут. «И где он теперь, Свен твой?» — выпалил Рыжебородый. «Опять мне тут с этим сумасшедшими дикими русскими одному от всех отмахиваться». Но то, что тысяча черепов шутил, поняли все до единого. И даже посмеялись негромко, чтобы не демаскировать позиции. Вельмира привели как раз к обеду, как по заказу. Ему было прилично за 40 в годах, и хорошо так, за центнер в килограммах, которых здесь никто, кроме меня, пока не знал. Долгий переход на рысях, вполне привычный и не составляющий труда для рысьиных, из него явно вынул всю душу. Поэтому пришлось князьям и ярлу хором помахать ему ладонями, успокаивающие, дескать, посиди с дороги, водиться и спей, горячего поешь, а там и перемолвимся, нам не к спеху. Хотя неискренность чувствовалась даже в этом жесте, не говоря уж об ожидании, последовавшем за ним, пока здоровяк Вагар чавкал мясом и хлебал варево. Серебряные чарочки поднесли гостю и всеславовки с дороги. Будевоев воевода понюхал емкость, намахнул, утер выступившие слезы, выговорил первое отчетливое, ясное и несбитое одышкой слово «Дерьмо!». Всеслав еле успел снова ладонь вскинуть, останавливая одновременно тех, кто хотел вскочить с бревен вокруг малого костерка, где сготовили обед, и тех, кто шагнул, был от деревьев. «Неужто где лучше пробовать доводилось?» — вежливо вроде бы уточнил он у Вельмира. Но тот закашлялся и ответил не сразу. «Дерьмо нам продали в Гамбурге. Клялись, что из далеких краев, диких русов, чудодейственный напиток привезен. Личной печатью чародея князь отмечен», — продышавшись, объяснил неожиданную оценку угощению тот. «Такую ли?» — Всеслав вытянул правый кулак, тот самый со старым белым шрамом и золотым перстнем на указательном пальце. «Нет, там другой знак был», — прищурившись дальнозорко, ответил гость. «И дорого ли взяли?» «Ну, раз, пока к делу перейти не выходило, хоть о чем-то поговорим, хоть какие-то новости из империи узнаем». 500 солидов! — с какой-то даже обидой пробурчал Вельмир. «Ого, почти кило серебра за паленку! Тот умеет работать в том их Гамбурге. И как сам думаешь, сколько переплатил?» — влез Хаген. «Думаю, не меньше 100. И к ней в придачу всю лавку того носатого забрал бы. Пожалуй», — оскалился Вагар. «Наш человек широко мыслит», — похвалил гостя шведский ярл. «Я Всеслав Полоцкий. Это Крут с Руяна острова, а это Хаген. Да, тот самый, 1000 черепов», — дополнил князь, заметив, как дернулся швед. «С нами рядом наши ближние люди. Вокруг тоже они числом великим. Мы ждем Свена Эстридсона с его воинами. Норвежский король Олаф тоже с нами в этом походе. Расскажи, Вельмир, кто и зачем отправил тебя к нам?» Воевода Вагров молчал довольно долго. То ли пытался заставить себя поверить, что только что угощался в лесу под Шлезвигом компании легендарных правителей, то ли пробуя соотнести площадь окружавшего его леса с заявленным великим числом. «Рысь, построй тех, кто рядом и не занят», — вроде как с линцой попросил великий князь. Кнат сложил ладони возле губ и покричал, кажется, дроздом. И из каждого куста дерева, из-за каждой кочки и травинки вышло по 2-3 воина. Часть из них явно недавно вернулась вместе с Титом и выглядела так, будто лишие вместе с водяными заглянули узнать, что за птицы тут поют. На поляне стало заметно и ощутимо тесно. Гость вытаращил глаза и закрутил головой по сторонам. «Благодарствую, други», — кивнул чародей, и воинство исчезло. «Слыхал я много сказок про тебя, княже. Да вот теперь и не знаю, сказки ли то были», — медленно, с заметной осторожностью сказал Вельмир. «Врут люди почем зря. На Арконе вон недавно со старцами вещами говорили про то». Попробовал направить мысли гостя в нужное русло Всеслав и не ошибся. Будевой не сразу поверил вестям с Арконы, но знаки на ткани, что птица принесла, верными были. В наших краях не видели их уже давно, но, хвала богам, остались те, кто смог признать их. Там и твой знак был, что на руке носишь, — он кивнул на перстень. Мой князь привел, по слову верховного волхва, 500 воев. Они закрыли южный берег и часть западного, но стоят не близко, чтоб до времени на глаза не попадаться. Меня послал Будевой удостовериться, что в письме все сказано без ошибки, и сговориться о том, как дело сладить. «Что еще велено передать?» Чародей переключился на рабочий лад мгновенно. «Что рад князь встречать на нашей земле тех, кто старым богам предан, и что готов пособить, чем сможет. Через 3 дня к южному берегу полная 1000 стянется. Рассчитывай на нас, чародей!» И он гулко бухнул здоровенным кулачищем себе в грудь. «Ничего больше?» — чуть нажал голосом Всеслав. Вельмир провел глазами по поляне. «При всех говори, от них у меня тайн нет», — разрешил великий князь. «Прими, княже, грамотку. Энгельхард, граф здешний, что императором Генрихом поставлен, защитником наших земель». Последние слова воевода выговорил через силу и без всякой радости. «Прислал князю». Будевой поперву был решил, что засаду на него германцы готовят. Да я теперь вижу, что не германцы, и вряд ли на него. — Не на него точно, — ответил Всеслав, внимательно глядя, как принимал рысь, свернутую грамотку у коллеги, разворачивал подальше от глаз, свернув тут же обратно, и передавал уже в руки другу детства. Дошли слухи, что Рудольф Хольстен и люди его черной бесовщиной промышляют. Народ славянский губит без счету. — Верно говорят, — энергично согласился Вельмир. — Худой молвы про них много ходит. Мы уж который год девкам да детишкам в Шлезвиге и округе появляться не разрешаем. — А сами чем живете? Разворачивать грамотку великий князь пока не торопился, в руках держал. Раньше, пока Хольстены и все торжища до пути ладейные под себя не подмяли, с перевозов до торговлишки кормились. — Сейчас одной рыбалкой промышляем, — ответил гость. И в конце уж больно честным голосом. «Места тут хорошие, поди жирная селедка заплывает от фризов до германцев. Да только за нос бы не насажать, пока ловишь такую», — задумчиво, будто сам себе под нос проговорил чародей. «Разная рыбка попадается, верно говоришь», — помолчав, кивнул Вагр, решив, видимо, что с этим в прятки и загадки играть не стоило. «Бывает, что и накидает с бортов за нос железных, острых, на древках длинных. Вот не было печали. Значит, нужно будет как-то и этих убедить, что пиратствовать на маршруте больше нельзя. Или убить». И, кажется, замолчавший Велимир что-то похожее понял по княжьему взгляду. Всеслав тем временем махнул левой ладонью, подзывая ближе соратников. Развернутую грамотку ставились в 6 глаз. Князь Русов, князь Руян и ярл шведов. 8, точнее, я тоже смотрел. Хоть и понимал, даже сквозь призму княжьих зрений и памяти с 5 на 10. Но достаточно оказалось и этого.